ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Отзывчивый и доброжелательный ко всем, вплоть до случайных встречных, Христос тут проявляет холодную сдержанность, если не настораживающую суровость. Его ответ звучит почти как отречение от родных. Что кроется за этим ответом, какая семейная драма? Биографических данных о частной жизни Христа совсем нет. Загадку представляет даже его отец, плотник Иосиф. Евангелие от Марка совсем не упоминает о нем, лишь у Матфея и Луки появляется вскользь имя этого человека. Конечно же, мое представление об этой жившей 2000 лет назад личности, столь сильно поразившей воображение человечества, далеко не полное. Но ведь и пролансетник, существовавший в непроглядно кромешном прошлом, за миллиард лет до нас, оставивший в память о себе лишь жалкие отпечатки в осадочных породах, тоже наверняка чем-то не соответствует воссозданному палеонтологами облику. Однако характерные признаки все же сохранились, их оказалось достаточно, чтобы использовать в моделировании эволюционного процесса. К моим соображениям о личности Христа каждый из участников флебустьерской группы отнесся по-своему. Миша дедушка возликовал. «Это вы здорово», — сказали Георгий Петрович. «Чудо тогда представлялось реальностью». «А я скажу больше. Чудо и сейчас реальность, да. Только оно не влезает в наш костный детерминистический образ мышления». «Ирина Михайловна, как вы концепцию чуда трезвой машине преподнесете?» «Не беспокойся, деточка, психотерапия давно уже пользуется вычислительными машинами», — охладила Ирина. «Психотерапия? Эх, эмпирики заскорузлые». Толя Зыбков на этот раз не сказал своего обычного «нет», поворочившись в креслице, задумчиво произнес: «Кто матерь моя и братья мои?» «Георгий Петрович, а мне кажется, эту загадочку все-таки тронуть можно». «Как?» Цельс, если помните, между прочим, упоминает. «Ты хочешь сказать о Панфере?» «О нем, Георгий Петрович». Вот тот же враждебный христианству Цельс поведал о ходившем в его время слухе, будто бы мать Иисуса Мария отличалась легким поведением, изменяла мужу с римским солдатом, греком по национальности, Панферой, была выгнана из дома, родила внебрачного сына в чужой конюшне. Та же история изложена и в талмудистском трактате «Авода Зара». «Поздний и нечистоплотный навет», — возразил я. «Кто из ученых принимает это всерьез?» «Ну а если на минуту принять?» «Мешает, Толя». «Что, Георгий Петрович?» «Ты это должен знать не хуже меня. Лютая еврейская ортодоксальность тех лет. Самый последний нищий из евреев считал тогда себя выше иноплеменного вельможи. А уж женщину-еврейку, увлеченную в прелюбодеянии с необрезанным, в живых бы не оставили. И сын ее, если бы уцелел, нес на себе проклятие до конца дней. С такой славой пророком не станешь. Плевались бы в его сторону, шарахались, как от прокаженного». Из-под крутого надлобья на меня взирали ясные, с весенней прозеленью глаза. «Все так, Георгий Петрович», — осторожненько согласился Толя. «Все так, если б Мария была уличена». Миша дедушка не выдержал. «Тогда не уличили, сейчас собираешься». Но Толя упрямо гнул свое. «Ну, в таких деликатных делах редко налицо оказываются прямые улики, куда чаще смутная подозреница, а с ними и наветики. Только не задним числом, как у Цельса, 100 с лишним лет спустя после смерти Иисуса, а еще до его рождения, когда у мамы Марии живот заметен стал, мол, солдатам видели, шепоток подлый. Могло так случиться». «Что за удовольствие ворошить вонючие пеленки тысячелетней давности?» — проворчал в бороду Миша.